Но утром для Алекса настал момент истины. Он же час расплаты, он же день мести. После тарелки куриного бульона, когда у него перестала раскалываться голова, мой любимый признался как на духу, что, выполнив задание, он всего лишь почувствовал себя голодным. Прикинув по часам, что обед на базе уже прошел, а до ужина еще далеко, решил перекусить в местном ресторанчике. Тем более, что он был доволен собой и тем, как филигранно выполнил простенькое задание, и сознавал, что вполне заслужил хороший обед. Начал с кружки пива, чтобы запить слишком острые спагетти с креветками и чили, потом бокал вина, потом какой-то аперитив, и не смог остановиться, утвердительно фыркнула я. Просто не рассчитал градуса. Меня уверяли, что они этим младенцев поят от простуды. Ха! Нашел кого слушать! Забулдык в таверне! Да любой бармен мать родную продаст, лишь бы кого-нибудь непьющего споить и вытрясти из него побольше. Что было потом, могу тебе и сама примерно рассказать. Дальше все как в тумане, не понял иронии Алекс. Помню только... Подсел ко мне какой-то растрепанный старик с седой бородой, пока я приходил в себя на лавочке у городского фонтана. И, разглядев во мне путешественника, начал выспрашивать, где я был, что видел, то да сё. Предложил попробовать некий алхимический ликер его собственного изобретения. Бутылочка была такая маленькая. «Ну, разумеется, с этой малости тебя конкретно и развезло». «О чем хоть разговор был, помнишь? Ты случайно не разболтал военных секретов базы?» «А они у нас есть?» — испуганно вытаращился он. «Пока нет. Но мало ли...» «Родная, кажется, его интересовало другое. Птицы, звери, насекомые разные. Большей частью мы говорили о животном мире. Ты простишь меня?» «Я хотела сказать, что подумаю...» Потом помучить его еще с полчасика, а там уж дать шанс исправиться и загладить свою ошибку мытьем полов. Но у Алекса были такие виноватые глаза, что я не удержалась и потянулась к мужу с поцелуями. Дверь распахнулась в самый неподходящий момент. «Всем привет! Не помешал?» Широко улыбающийся кот без приглашения плюхнулся на кровать между мной и Алексом. «Хорошо, мы были еще одеты». «Что, закончили выяснять отношения?» «Досталось тебе, напарник, а ведь по делам должен признать. Я специально пришел попозже, чтобы, не дай бог, не помешать семейным разборкам». «Чего надо?» Не сдержалась я, и мой муж укоризненно показал взглядом на небольшую книгу под мышкой у профессора. «Ага, значит, он по службе». «Милочка, я по службе», — сделанным возмущением подтвердил агент 013, нахальнейше выгибая спинку и потягиваясь на нашем одеяле. «Терпеть не могу его ехидство и бесцеремонность». «Тут такое интересненькое дело, не поверите. Я тоже сначала подумал, что мне мерещится, но, трезво рассудив, что до маразма мне еще далеко, понял, что со мной это все в порядке. Дело в этой книге. Короче, друзья мои, по утрам, пока ясный ум и котята Санхисенпы спят, я читаю познавательную литературу, шлифуя свой интеллект. И как? Есть прогресс?» Нетерпеливо подстегнула его я. Но кот не обратил на мое ответное ехидство никакого внимания. «Вижу, мне здесь не рады, поэтому сразу перейду к главному», — равнодушно заметил он. «Я читал сейчас бестиарий Леонардо да Винчи. Текст в книге изменился». «Как это?» «А вот так. Вчера все было по-другому. Сегодня решил перечитать последние 5 страниц. Я всегда так делаю, чтобы закрепить в памяти и лучше усвоить прочитанное накануне. И вдруг вижу, что слова новые — и смысл иной, причем бред полнейший. Я пролистал всю книгу, ни одной здравой мысли, сплошные ошибки или идиотские фантазии. Судите сами. Читаю от середины. Пеликан горячо любит своих птенцов и, найдя их в гнезде убитыми змеёю, раздирает себе грудь и, омыв их своей кровью, возвращает к жизни. Или вот о единороге. Единорог посредством невоздержанности и неспособности обуздать себя из любви к прекрасным девушкам забывает свою свирепость и дикость. Отложив всякий страх, он подходит и ложится на лоно девушки. Тогда-то охотники и ловят его. А вчера как было? Про единорога было написано коротко и ясно, что это мифическое животное никогда не существовало. И баста. Непонятно. И я о том же, кивнул кот. Интересно. А про пеликана-то что не так? Вроде все верно, нахмурилась я, размышляя. А единорог же большой, как лошадь. Как может он ложиться на лоно девушки? Раздавит, и у нее детей не бу... Ой, о чем это я? Повернув голову, профессор посмотрел на меня с величайшей скорбью во взоре. «Это я! Я рассказал ему все это!» — вдруг вскочил с места Алекс. Мы с котом обернулись к нему. Агент 013 недоверчиво, я потрясенно. Даже не успела настоять, чтобы Мурзик сказал мне все-таки, что не так с пеликаном. Мысль, конечно, тут же улетела. «Кому рассказал?» Тому старику, который подсел ко мне. Это и был да Винчи. Если бы я не был тогда пьян, то догадался бы. Алхимия, ликер собственного изобретения, крохотная бутылочка, как из-под лекарства. Ты изменил мировую историю, напарник? Ученые такой хай поднимут. Это неправда. Я теперь почти все вспомнил. Я нес какую-то ерунду про животных. При чем тут мировая история? А он воспринял все это всерьез. Но, милый, как... Я прикусила язычок. Рожденному из пробирки на далекой планете агенту Орлову с заранее заложенными в него рабочими функциями пилота азов зоологии никто не преподавал. И жил он исключительно на космических кораблях, а потом на базе, где из живности только хоббиты, а с недавнего времени и попугай мистер Кортон, который давно уже очеловечился не хуже нас, пиратствуя с дружками по морям Антильского архипелага. Завтра же куплю мужу учебник зоологии за 5-й класс. «Откуда я мог знать, что это сам Леонардо да Винчи?» — оправдывался Алекс. «Старик как старик, с бородой, одет простенько». «Неужели это ты сообщил ему, что аспид, чтобы не слышать заклинателя, закрывает уши хвостом, и что хамелеоны, спасаясь от птиц, поднимаются в разреженные слои атмосферы, чтобы пернатые не могли до них добраться?» Убийственно осведомился кот, поднимая пораженные глаза от текста. «Отрицать не могу», — опустил голову мой любимый. Я сердито свела брови. «Ах, вот, значит, как ты проводишь время на заданиях в мое отсутствие. Напиваешься с местными обалдуями до невменяемого состояния и путаешь всяких гениев, чтобы они потом запутали все оставшиеся поколения потомков. Да это же натуральное преступление против человечества. Будешь еще так пить? Будешь, скажи?» «Деточка моя, не преувеличивай, ничего страшного не произошло», — миролюбиво мурлыкнул Пусик, наслаждаясь моим состоянием. «Ага, сам только что объявил это как катастрофу мирового масштаба. У меня резко разболелась голова. Вампир энергетический. А еще говорят, что коты лечат. Это жестокая ошибка. Они сосут из нас энергию и мурлыкают, смеясь в душе над нашей наивностью и рабским служением им, нашим маленьким тиранам с лапками мягкими, но раздирающими сердца острыми коготками. Ну, держись!»